Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Валерий Кузнецов. Валерий, приветствую тебя! Да, здравия будьте! Сегодня я предлагаю поговорить на тему, которая появляется все чаще и чаще не только среди наших с тобой знакомых, но и среди людей, отдаленных от нас, и мы о них узнаем из всяких источников средств массовой информации. Вот, к примеру, такая интересная тема. Сейчас я зачитаю заголовок в «Новой газете». Он появился 1 июня 2020 года. «За женой приехали ночью», в кавычках. Мурманский губернатор, это все заголовок, пообещал больничную койку всем носителям COVID-19, принудительно госпитализировать могут тех, кого врачи больными не считают. И дальше вот фабула. Написал, видимо, туда Алексей, в эту газету, и дальше что вот он написал и почему здесь появилась вот эта публикация. «К нам домой пришли в 3 часа 50 минут утра с постановлением о госпитализации жены». Вот начало, да, хорошее. В 3:50. Так это без объявления войны пришли там, ну и так далее, да. «У нас новорожденный сын». Дальше вот интересно. «Новорожденный сын. Жена кормит его грудью. У нее положительный первый тест. Симптомов нет. По второму, с 27 мая, ждем результатов. Но нам сказали, что они не имеют значения. То есть даже если результаты покажут, что все нормально, все хорошо, отрицательно, никакого ковида нету, все равно у сына первый тест отрицательный, поэтому жену хотели забрать одну». Представляете, да, кормящая мама с грудничком, которому 3 недели от роду, вот, грубо говоря, так ее приходят и забирают в 3 часа там, или 4 часа утра. И вот мурманчанин Алексей готовится к суду о принудительной госпитализации. И вот это он написал, потому что здесь недавно жена вернулась из роддома. Ну, недавно это когда? Судя по всему, там 2-3 недели. Вот что делать? Что делать в таких случаях? Потому что первый тест, видимо, когда взяли у них, он показал положительный результат, а нам известно, что тесты эти в 90% случаев показывают вообще не то, что есть на самом деле. Вот просто даже проводились эксперименты, каким-то там фруктам, овощам, козам, баранам делали тесты, и у них показывали то есть, то нет. Вот у авокадо там взяли, или какой-то там еще какой-то тропического фрукта, и он то покажет, что у него ковид есть, то не покажет, что ковид есть. Ну давайте мы все фрукты, всех коз, баранов туда же отвезем и так далее. Вот это, на мой взгляд, идиотическая полностью ситуация, дебилоидная ситуация. Что это такое? Это вообще как в голове? Вот не укладывается в голове. Вот дальше хорошо. Алексей сдаст тест, который вот 27-го он ждал, да? А 1 числа, например, придет тест, что все отлично, все хорошо. И будут опять его доставать. Мало того. Судя по всему, вот исходя из того, что вот здесь вот в статье там приводится, он уже там 2-3 недели находится с супругой дома. И судя по всему, подхватили вот эту, якобы подхватили эту заразу, хотя у ребенка нету, у него нету, вот в родильном доме. Так вот, 2-3 недели уже прошло, уже показалось, что жена себя чувствует прекрасно. И там приходят для того, чтобы госпитализировать. У меня это в голове не укладывается. Я не понимаю, где я живу. Мне хочется сказать так: остановите землю, я сойду. Вот прокомментируй, пожалуйста, эту ситуацию. И главное, потом выведи, что нам делать. Да, дорогие друзья, тут, в принципе, все понятно. В дом 4 часа утра имели приходить только 3 службы. Это Следственный комитет, полиция. Ну, она же Следственный комитет, потому что полиция без Учкова не пойдет. Ну и такая не ФСБ, то есть вот, ну это МВД все, МВД, структура МВД, да, полиция, Следственный комитет. Значит, никакой врач 3 часа ночи, 4 часа утра не может к тебе прийти домой, это первое. Значит, люди приходят, которые никаким образом им дверь не открывать, это наше конституционное право на неприкосновенное жилище. 25-я статья, ну и 139-я уголовная статья, проникновение в жилище. Проникновение в жилище против воли в нем проживающих. Приходит к тебе дядька, стучится в двери в 4 часа утра. Вот оперативно-розыскная деятельность полиции, МВД, 144-й федеральный закон, говорит о том, что прийти к тебе домой могут только в оперативно-розыскной деятельности. Ну, понимаете, да? Когда там какие-то преступления совершаются в квартире, тогда они придут, выломают двери к тебе во сколько угодно. Но это исключительно исключения, именно в исключительных случаях. Значит, угроза коронавируса, макаронавируса, так называемого, не составляет никакой общественной опасности. Никакое право не нарушает ничего. Ну да, если даже бы обнаружили, Что ему мешало, во-первых, подождать там 8 часов утра? Даже служба судебных приставов ночью к ним не приходит. Она имеет право прийти только с 22 часов. С 6 до 22, вот, до вечера. Вот даже ФСП не может прийти по вам миллионным долгам, к вам не может прийти забрать там что-то. Только вот полиция в рамках оперативно-розыскных мероприятий, либо возбужденного уголовного дела, те могут прийти в любое время, когда уголовное дело возбуждено. Но поскольку это гражданские правовые отношения, это вообще регламентирует кодекс административных происшествий, он у нас корректирован был с 1 апреля в день дурака, как раз вот эти статьи новые появились. Что я дальше вижу? Два вируса, два теста, один отрицательный, другой положительный. То есть я привожу аналогию. Ну, статья новая, вы сами понимаете, раньше ее этой статьи не было, медицинской этой статьи. Сейчас у нее полномочия передали полицейским. Так вот, исходя из полиции, у нас есть пьяные статьи 12.8-12.6 КУАП, когда нам просят там в трубочку подышать, чтобы определить концентрацию в крови, в воздухе, ну, паров там, да, пил, не пил. Вот. То есть, исходя из этого, у них каждый прибор должен быть упакован, запломбирован. Они при тебе должны показать приборчик, они при тебе должны показать все свои сертификаты на этот данный прибор, которым они у тебя собираются брать тесты. То есть, соответственно, у них должна быть лицензия на право деятельности. Вот. Как правило, это представляю, да, секция, подъезд, стучится к тебе человек в белом халате, в мешке, помидором, которым укрывает, и говорит: давайте тесты. А тесты у него уже заготовлены, в коробочке лежат, в кармане лежат, да, в грязном пиджаке, в красной коробке, то есть распакованные. То есть вот даже из этого принципа исходить, можно всегда просить у них полномочия. Полномочия, а именно, он же юридическое лицо, соответственно, у него должна быть доверенность. Доверенности у них никого нету. Приказ начальника, его непосредственно начальника, о том, что данный Иванов Иван Иванович пришел по такому-то адресу с целью предотвратить такое-то развитие происшествия или что-то. Но, как я повторяюсь, только в рамках УПК, возбужденного уголовного дела, либо оперативно-розыскных мероприятий. Все. С вирусом, с тестом. Один положительный, другой отрицательный. Есть всегда в городах независимые экспертизы. Они стоят, конечно, денежку. Но в таких случаях денег вопрос не имеет значения. Потому что это делать нужно обязательно в стационарных условиях. Вы сами подумайте. Приходит ко мне человек в обмундировании, в белом противонаморднике, в масках, да? Их берет в подъезде в грязном, на коленках, на подоконнике, какие-то тесты у меня там, да. Там берется два теста, ну, из носоглотки и из гортани, там, как вот тампонами такими, тебе слюну, там, слизь твою, и как-то меряют ее, запаковывают ее, естественно. Как, может быть, в таких стационарных условиях, вот, не стационарных, да, в подъезде, на площадке, в лестничной клетке, какие-то тесты проводить, это его второе. Соответственно, дальше... Результатов, конечно, ждать не надо, поскольку у нас Конституцию пока не поменяли, поправок еще не вносили, да, как вы знаете, 24 июня. Мы сейчас будем говорить о том, что вот эти тесты, как вы сами заметили, они могут быть с разных источников, от разного источника применены. Соответственно, у человека есть конституционное право жить, воспитываться в семье, свободно развиваться. Ни под каким предлогом. Мы все знаем, что у нас ювенальная юстиция, Швеция, Дания, Мурманск, тем более это все рядышком, те органы, которые имеют зуб на того ребенка, вот я как бы думаю о том, что эта ювенальная юстиция может под любым предлогом, ну, они должны с опекой себя. Я говорю, чтобы это предотвратить первым делом. Никоим образом не открываем ни в 4 часа ночи, ни в 5 часов утра, ни во сколько не открываем двери. Никого не пускаем, ну, и кроме если это оперативно-розыскная деятельность, кроме это не полиция. Значит, в данном случае врач, вот этот санитар, кто пришел, он должен был прийти с опекой, ну, малолетний же ребенок, и с участковым, то есть группа людей должна была прийти. По тестам, значит, никакой результат, никакого теста, никакой. Где проводился тест, при каких условиях, дали ли ему заключение результатов этого теста на руки, где написано, в каких условиях. Ну вот, я всегда применяю аналогию, как бы, да, то есть я занимаюсь, вот, допустим, экспертизами дорожными, дорожно-транспортным движением, там экспертиза расписывает, кто человек, с каким образованием, где он учился, сколько у него лет стажа, и является ли он свидетелем, там все бумажки перечисляются, все регалии перечисляются, и вот он, этот человек, эксперт, как бы выносит заключение, что да, он установил ущерб машин, допустим, 150 тысяч, там, ну, перечисляется все в рамках, фотографируется, перечисляется. Так и здесь тест должен быть обоснован и мотивирован. То есть на основании чего делать заключение? Какие нормы права применялись? Вот. Это как бы вкратце. Дальше, ни под каким предлогом мамашу грудную нельзя с ребенком разлучать. Нельзя. Она в данный момент как бы кормит грудью, да. Ребенок не, даже если он, пускай, грубо говоря, не заразился ничем, да, не успел заразиться. Но пускай он как бы с детства уже привлекает к жизни в условиях нашей трудностей. Вот пускай и адаптируется. То есть ни под каким предлогом мамашу нельзя разделять грудную, ну, смотря чем она больная, да. Вот мы до этого, до 2020 года, слово, не знали этого, что такое грипп бывает с разновидностями. И вообще, до сегодняшнего дня, вот 21 мая, законопроект только внесли в Думу о том, чтобы слово «самоизоляция» узаконить. До сегодняшнего дня, я как понимаю, Мурманская область хочет выполнить план, получить денежки, бюджет, вот эти хорошие денежки за макаронавирус этот, и получить отчитаться. Поэтому они всех сгоняют в вот эти приюты, так называемые, под крышу, под себе, под крыло. Но статья 21, часть 2, запрещает нам, мне, всем, каждому из нас, применять без добровольного согласия медицинские опыты и научные эксперименты. Маска, вот эти макаронавирус, это научные эксперименты. Я против. Ну и, соответственно, за это наступает уголовная ответственность, 282, умаление человеческого достоинства. Итак, семья родила ребеночка, какой-то сделали анализ, кто-то его признал. Значит, мамаша отделяет ребенка, папаша сидит с грудным ребенком, он мужик, он должен как бы защищать семью, он не понимает ничего там в этих. И папаша должен кормить, получается, искусственным молоком этого ребеночка. Да? Женщина живая, женщина при здоровье, при условиях. Ни при каким предлогом в семье. А все, что они делают, это называется вмешательство в частные дела. Тоже карается законом, уголовным кодексом. Но чтобы вот так вот грамотно поступать, иногда нужно просто брать вот эти статьи. Но Конституцию я все время говорю, первую статью, первую главу, вторую главу нужно читать. Читать, тем более сейчас ее меняет. Тем более сейчас ее меняет. Просто читать и просто ее всем. Вот она мне сейчас вот лежит, вот тут даже, да вот я держу ее в руках. Сейчас открою и прочитаю, да, любую статью, ну, хотя и так знаю. Достаточно этого Конституции. Никаких законов не напасешься на нас, на людей, потому что каждый закон меняется как угодно. Куда ветер дует, туда и поменялся закон. Суть такая, значит, Роспотребнадзор, он является государственным служащим. Но согласно федеральному закону 79, они не государственные служащие, они как бы замещающие должность государственной службы. Вот поймите разницу. Федеральный закон 79 говорит, что они все государственные служащие, а федеральный закон 58 о системе государственной службы говорит о том, что они все замещающие должности. И так тебе замещающая должность приходит домой и отнимает твое родное за то, что ты выродил, как бы выничил, как бы выстрадал, вымучился и родил себе чадушка. И приходит под каким-то предлогом, под каким-то гриппом, изымает его из семьи. Дальше судьба этого ребенка неизвестна, да? Как, каким образом? Что будет с женщиной, когда она там одна? Понятно. Сейчас вы все смотрите интернет и знаете, что сейчас как бы важна вакцинация, очень важна вакцинация. Но мы читаем Конституцию, 21-го, никто не имеет права умалять человеческое достоинство. Это первая часть. А вторая часть... Никто не может подвергаться опытам, как я сказал, медицинским опытам без добровольного согласия. Маска, она добровольная, это принудительное вмешательство в семейные дела. Закона о масочном режиме до сих пор нету. Вот нету. Ни в одном законе это слово не прописано. Также не прописано. Вот, собственно, вкратце. Конкретно какие-то вопросы есть. С этим Алексеем я свяжусь, переговорю. Ссылки ему скину, документы я ему скину, если что, какие-то вопросы будут, пускай ко мне обращаются, и мы все этот вопрос решим. Соответственно, два теста, я как сказал, любой человек может сделать дополнительный тест. Вот он сделал три теста. Два теста говорит, что положительный результат, а один тест отрицательный результат. Или наоборот, да? Но вот, мы все это сверяем, изучаем, но никакой... У Роспотребнадзора, у главного санитарного врача вообще нет полномочий входить в дом. Вообще нет полномочий. Какие-то предписания писать. А запугивание судом, это угроза называется. Она трактуется в уголовном кодексе как угроза. Именно угроза. То есть в УПК, в УК написано предотвращать преступление. Предотвращать каждое должностное лицо обязано предотвращать эти преступления. Приходя домой, человек сам нарушает преступление. Он пособничает. То есть он совершает преступление пособником. Это все трактуется 25-я статья УК. Соответственно, 25-я, 33-я статья УК. Вот. Я говорю людям о том, что попал в такие ситуации. Вы читайте не только Конституцию. У нас вот что получилось в данной ситуации? В данной ситуации нам президент дал полномочия губернаторам самим решать на своем уровне. Но губернатор, он как гарант Конституции в субъекте. Вот президент это в Российской Федерации гарант Конституции, а губернатор как бы гарант Конституции в субъекте, в крае, в области. То есть он не наделен полномочиями. Вот я опять же говорю, если взять 68-й закон о защите чрезвычайных ситуаций, закон 52 о свободе карантина, о санитарно-эпидемиологическом благополучии, который мы сейчас применяется, да, и закон 54-42 о свободе передвижения, они все отсылают к нас к федеральному закону. Вот смотрите, как бы я вам юридическую тонкость скажу. Губернатор, президент оставался на губернаторах. Губернатор хорошо, говорит, мы вас ограничиваем сейчас в правах на свободу передвижения и так далее. Но сам указ губернатора, вот если представить федеральный закон, он отсылает только к федеральному закону, вот эти три закона. И вот прямо даже в пункте я вам расскажу. Федеральный закон 68 о защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. Полномочия органов государственной власти субъектов. Органы государственной власти субъектов принимают в соответствии с федеральным законом. Дальше читать не надо. Понимаете? Вот этот сам закон федеральный, вот три закона федеральных, они сами отсылают только к закону. Ограничить человека может только федеральным законом. Это 55, часть 3 Конституции. И ничем иным. В общем, я так понимаю из этого сообщения о том, что из этой газеты, я так бегло пробежался, что Мурманская область пополняет план по денежным средствам. То есть они сейчас пополняют свой бюджет за счет подачек извне. Как мы понимаем, это макарона бесия, это пришла издалека. То есть это все финансируется, и финансируется очень хорошо. Соответственно, сейчас, в данном случае, ни в коем случае не надо терять самообладание, как я говорю. Читать Конституцию, читать вот этот законы, они, в принципе, везде в свободном доступе, и не все короткие, в принципе. Конкретные статьи какие? Вот на Алексея Орлов мы делали, я там методичку скидывал, но если надо, я бы еще раз скину ее. Как себя вести вот в этом злополучном режиме самоизоляции, как называемом? Ну вот если кратко так, но как я говорю, я не буду ничего хвастаться, но вот как бы побывал в Москве как раз в эпицентре, я там неделю пожил. Ну, то есть ко мне полицейские подходили, я с ними 5-7 минут разговаривал, и больше на этом дело не заходило. Хотя домой приехал, меня тут на вокзале встретили полицейские, и Роспотребнадзор ему там кричала по трубке телефона: «Задержать его! Он с Москвы приехал!» Ну, в общем, суть такая, что меня никто не задерживал, я так никуда, нигде не сидел, никакой самоизоляции. Вот. То есть незнание законов не освобождает от ответственности, а знание законов как раз именно освобождает от любой ответственности. Хорошо, Валерий, давай так, я подведу своими словами итог твоего такого активного выступления для того, чтобы простыми словами попытаться выстроить какую-то вот последовательность действий простого человека в таких случаях. Итак, раздается звонок в дверь. Я дверь широко не открываю. И вообще никак не открываю. Никак не открываю. Через глазок общаешься. Да, я и говорю, я дверь широко не открываю. Я спрашиваю, кто там? Они говорят, мы к вам пришли. Я спрашиваю, по какому поводу? Они говорят, хотим у вас взять тест. Я говорю, почему я должен вам дать тест? Нет, судебное решение сначала, попросите, не влезть. Ну, нет, для начала я хочу узнать, кто это такие. Может, это бандиты какие-нибудь пришли, да? Я говорю, а кто вы такие? Они там начинают говорить, мы там вот эти. Я говорю, секундочку, давайте так документы покажите. Они стоят, вот как говоришь, в чехлах из-под картошки, да, вот в этих мешках из-под картошки, вот там очки у них, все такое. Они показывают мне вот эти вот свои какие-то там удостоверения. Но ведь на удостоверениях-то фотографии без очков, без масок, без мешков с картошкой и прочее. Я говорю, друзья мои, значит, насколько я понимаю, вы работники вот такой-то, такой-то службы. Правильно вас понял? Да. Вы показываете мне удостоверение. Но подождите, вы же в намордниках, я должен удостовериться, что это вы. Снимите, пожалуйста, свои намордники, очки и вот покажите, пожалуйста, свои лица, как это у вас вот на этом самом удостоверении. Они снимают, они обязаны снять, иначе я не пущу. Я не знаю, может, вы бандиты какие-нибудь, это поддельные документы, или вы их украли, может быть, не совпадает ваше лицо. И как только они снимают, а я должен это снимать на камеру, по большому счету, я говорю, друзья, а вот теперь, когда вы все сняли это дело, Мало того, что вы на одежде могли это все принести, так теперь вы еще на меня можете надышать. Так что до свидания, друзья. Первое, вы нарушили те инструкции, которые вам дали находиться в этих мешках. Вы уже их нарушили, это на камеру снято. Во-вторых, вы сняли, и тем самым вы подвергаете теперь меня опасности, потому что, может, больные, да, эти мешки одевали, чтобы вы меня не заразили. Так что goodbye, Америка, и ходите в своих синих джинсах потертых, сколько хотите. Это первое, что надо сказать. И вот после этого, наверное, не разговаривать. Дальше. Если они настаивают, сказать, я сейчас вызову полицию вообще-то, чтобы вас куда подальше забрали за то, что вы нарушаете все законы конституционные, мои права, и вас просто заберут и так далее. Если еще дальше они начинают наезжать, и там приезжают какие-то друзья и так далее, то есть начинается такая активная свистопляска вокруг моей двери, то вот тогда я начинаю уже спрашивать, а всякие там доверенности у вас есть, а кто вы такие? И посылать их лесом. Главное, чтобы это все снималось на камеру, главное, чтобы присутствовали вот эти самые понятые, которые приедут, которых вы вызовете сами, что они вам мешают жить. Да. И после этого никаких разговоров в вашу сторону не должно быть. Вы должны понять следующее. Если эти люди зарабатывают деньги, а ведь на каждого «больного» в кавычках выделяются очень большие суммы из бюджетов, очень большие суммы, иначе бы не было интереса, то в этом случае тогда они понимают, если бы они с вас, например, потратив всего там 5 минут, взяли и достали бы штанин, уже раскрытый тест, уже обчиханный весь, где там все подтверждено, к примеру, да, представим, что подтверждено, и сказали, вот, 5 минут я потратил и получу за это 100 тысяч рублей, или там 200 тысяч рублей, прекрасно. А когда он полдня около ваших дверей прыгает, и когда он полдня не может с вас ничего получить, и потом еще ему завтра придется приходить, а может еще и послезавтра, и он ничего не получит, как вы думаете, у него будет желание к вам приходить? Я думаю, что нет, плана он не выполнил, он своих денег не получил, его начальство денег не получило, ну что с вами связываться тогда? Так что имейте в виду, можно сходить с ума, можно там давать себе тыкать во всякие углубления в своем теле любые тесты, потом доказывать, что вы не верблюд, потом делать за свои деньги повторные тесты, а можно просто этого безобразия не допустить. Да. Но это, как говорится, борьба с тараканами, это как защититься от тараканов, надо иметь дихлофос, да? Но я предлагаю смотреть чуть-чуть дальше. Ведь если это вакханалия, вот это безумие начинает происходить повсеместно, то, может быть, друзья мои, надо каким-то образом проявить гражданскую позицию и обратиться куда надо. Вот прям массовый запрос сделать в прокуратуру, еще куда-то, обратиться к Валерию, составить вот такой протест, составить какие-то вот такие заявления, где было бы черным по белому написано, что вы нарушаете наши права, отмените эту идиотическую ситуацию, измените мир к лучшему. Или мы будем требовать не просто вашей отставки, а уголовного преследования. Да, а да. Может быть, сразу требовать преследования и так далее. Но это тоже, это второй шаг. А третий шаг – это действовать таким образом, чтобы подобных ситуаций вообще не было. То бишь, чтобы всем, которые пытаются на ваших бедах, на ваших детях, на ваших женах, мужьях, близких, родственных людях зарабатывать себе бабло, чтобы вообще у них зубы не чесались в эту сторону, сразу дать им по зубам так, вот этими всякими законодательными актами и различными прокурорскими проверками, чтобы они даже не могли подумать о том, чтобы кому-то прийти, да. Не то чтобы ночью, а даже средь белого дня и позвонить в дверь и сказать, мы требуем, чтобы вы сдали это. Может быть, вам горшочек вынести? Давайте я накакаю, вынесу вам горшочек. Берите оттуда анализ, какие хотите. Вот этого мне не жалко, пожалуйста. И то я еще подумаю, давать нет, а то, может, и это испортите. В общем, на мой взгляд, вот такая ситуация, она идет от нашей безграмотности, это первое. Второе, от того, что многие люди, вот и Алексей уверен, и другие, думали, что это все сказки. Когда вот ты выступал и рассказывал людям про это, они думали, что это все сказки, это на других где-то планетах, это их не касается, всякие вот эти вот проверки, закрытия и прочее. А вот когда прижало, прищучило, они бегают к прокурорам, к юристам, к добрым людям, спрашивают, а что делать, куда бежать, нас прищучили. Так вот, мудрый человек понимает, что это происходит не на другой планете. Это специально раздувается, чтобы кто-то получил большие барыши, чтобы побольше было неприятностей, страстей, страха и так далее. И чтобы здесь как раз вы потом и мучились, чтобы вы себе не давали покоя. Поэтому, если вы здравомыслящий человек, я думаю, в ваших интересах проявить социальную свою, гражданскую, как хотите назвать, позицию, собраться с такими же людьми и вдарить хорошенько по этому безобразию, чтобы вот эта самая дрянь ушла с нашей земли раз и навсегда. Друзья, Алексей правильно абсолютно говорит. Вот я вот, ну, мне не трудно, я могу скинуть ссылочку снова эту. Вот мы же недаром все это вам подробную инструкцию рассказываем, как себя вести. Вот правильно Алексей сказал. Еще раз говорю, законы на нашей стороне. Но другое дело, кто их трактует, понимаете? Здесь нам нужно объединиться. Одного человека можно сломать всегда, ну, без проблем. А когда с вашего маленького городка, там, с района, в отдел прокуратуры написали 100 заявлений одинаковых по шаблону, ну, 50 заявлений, это уже чрезвычайное происшествие, которое как раз. На него должны приниматься меры и сообщаться вышестоящему начальству. 50 обращений в журнале регистрации, 50 ответов. Когда 50 подписей на одном листке, отвечается, как правило, самому старшему там, или активисту, кто писал. А когда 50 одинаковых текстов, ну здесь я вообще говорю, я Алексею говорю о том, чтобы люди защищались, объединялись. И здесь-то мы не сказали, Алексей, причина. Вот, грубо говоря, мы все так случилось, как вы сказали, и вот как вы написано в этой газете, да. Позвольте, я пришел рожать жену, вот вывел туда рожать. Я придешь ее в больницу рожать, да. Больница – это санитарное место, там санитарные нормы – это прежде всего. Итак, после моего выписки, как я понял из газеты, вот из этой, после моей выписки я выписал из больницы, ну, то есть я или моя семья, мой ребенок, неважно. В больнице признают, как бы, это макаронавирус, а у меня тест оказывается положительный, это макаронавирус. Так, значит, кто виноват-то? Значит, больница не обработала, не провела санитарные нормы, которые должно было быть, строго не соблюдила их. Поэтому, то есть, сейчас в данной ситуации Алексею с его супругой нужно подавать иск на эту больницу о возмещении вреда, который они им причинили, вот эти милые. А может быть, то есть, я же вам недаром говорю, что экспертиза, она заключение дает. И конкретно все расписано, каким образом. И так что получилось? Больница заразила здоровую женщину, которая пришла. Если бы больница была подготовленная, там бы у них провели какие-то обследование, помыли бы эту всю больницу, прочистили, то есть подготовили к санитарным нормам. Правильно? А человек лежал в больнице, родил ребенка, уехал. Через два дня больницу закрывает, потому что я якобы там зараженная, грязная, да? И того человека прессуют, лишают его всех конституционных прав на свободу передвижения, на общиту, на защиту через адвокатов. Кстати, вот эти люди, которые пришли, ваша адвокатская защита обязательно должна быть, всегда должен быть ваш защитник, всегда. По административным делам, где предусмотрено вот задержание, либо другие статьи, но к вам в 4 часа ночи приходят. В любом случае это должен быть защитник. Но я согласен с Алексеем, значит, с государственными органами, якобы с государственными органами, которые так себя считают, с ними нужно культурно, вежливо, их же мусалам, по их салам, по их мусалам, вот такая пословица есть. То есть тихо, спокойно, вежливо, а покажи вот это, а давай разбираться, а вот где у тебя вот это. И вот так вот с ним общаешься. Ну, естественно, в своей квартире вы можете записывать кого угодно. Чиновник, не чиновник, полицейский, следственный комитет. Не без разницы. На лестнице площадки то же самое. Все. Ну и, соответственно, в отделе полиции тоже имеете право записывать. Это ваше конституционное право. Все. А объединяться – это главная причина. И выносить мозги вот через их бумажки, через законы, вот через их законы, которые есть. Ну, их наши законы. Только они их трактуют однобоко, а мы-то их правильно принимаем. В общем, получается так. На личном взаимоотношении с теми, кто вам пришел, разговаривать очень просто, спокойно с точки зрения закона. Вы хозяин своей жизни, да. Вы хозяин своей квартиры. Да. В каком-то грязном подъезде у вас кто-то пытается взять тест. Вы имеете право отказаться. Высочайшие пробы, которые в стерильных условиях проводятся. Бред вообще. Да. А потом запугать тебя запугиванием, совершить угрозу убийства там или еще чем-нибудь. То есть изъять из органа, совершить преступление. То есть подготовить и совершить преступление. При вас на глазах. А вы при этом молчите и говорите, что вот тест, какой-то вирус, какие-то там анализы. Да при чем тут, чем он брал, где он брал? Ну кто, в какой стране мира в подъезде берут вообще анализы медицинские? В подъезде, на подоконнике в грязном, да? Это делается в социальных условиях как минимум. Даже если человек пьяный, вот на дороге его поймали, полицейский вам дает трубочку, как бы, это полицейское свидетельство называется. И потом после этого говорит, вы поедете со мной в больничку? Типа вы отказываетесь ехать в больницу? И вот на этом вас ловят. Как только он спросил, как поставлен был вопрос, то есть вы отказываетесь ехать в больницу? Все, человек говорит, я не отказываюсь, вот и все, и попался. И здесь так же. Ну какие медицинские анализы могут быть в подъезде делать, да? Вообще, только на этом тему можно закрыть. Человек, который собирается у вас взять в нестерильных условиях какие-то тесты, Это говорит о том, что он далек от медицины. Тогда вы имеете право его развернуть на 180 градусов, да еще, может быть, помочь как-то бы ускориться в этом случае. В лучшем случае вы можете предложить ему взять тесты у какой-нибудь уличной собаки либо кошечки, ну или там уже у того, что кошечка, собака там сделала. И отчитаться о проделанной работе, да. Да, и смело отчитаться о проделанной работе, поймать эту кошечку, сфотографировать ее, взял тесты у нее. Дальше. К себе в квартиру ни в коем случае нельзя впускать. Дальше. Начинайте требовать по закону. Представьтесь, пожалуйста. Если у вас доверенность, покажите приказ. Приказ должен быть с подписью, с печатью. Вот просто доставайте этого человека, чтобы он все свои выложил. Предъявите, пожалуйста, свое лицо, чтобы оно соответствовало с тем, что у вас в документах. Ах, вы уже сняли маску, значит, тем более вы опасны для меня. И не подходите ко мне, даже вам руку не протяну. Даже если вы будете в перчатках, я не знаю, откуда вы пришли. Вы там тысячу, может быть, тестов таких взяли. У вас там в карманах уже там миллион таких шприцов лежит, там пробирочек и ваточек и так далее. Поэтому вы, когда сняли маску, вы нарушили и постановление, и медицинские, и прочее-прочее. Вот по всем параметрам. И если он настаивает, вызывайте полицию, ссылайтесь на законы Конституции, статью 21, там, на прочее-прочее-прочее. Требуйте, чтобы полицейский это все предъявил, чтобы он показал, чтобы он засвидетельствовал. Вот чтобы, когда полицейский будет свидетельствовать, это уже в суде примется в любом случае. Это будет на вашей стороне. Все это вот в вакханале вся должна проходить под съемку. И с вашей стороны, и с стороны полицейского. Не снимает полицейский, значит, жалобу в сторону полицейского, что он не выполняет свои функции. Если и тут давят, то обязательно пишите уже прокурору. То есть переходите на уровень личного общения, на уровень уже более высокий. Мало того, ищите тех, кто также находится рядом с вами. Обращайтесь к ним через интернет, через какие-то сети, через знакомых, друзей. И чтобы это тоже поднималось. Мы же хотим чисто, чтобы у нас все было, чтобы по закону. Значит, по закону. И пишите прокурорские проверки, жалобы там и так прочее. Пишите в заведение, где вас могли заразить. Пускай они отвечают, пускай они думают. Они думали, сейчас они деньги будут получать. А фигушки так. Деньги, если уж они будут получать, как продажные какие-то товарищи, то пускай попляшут под вашу душку, дудку по полной программе, чтобы мало не казалось. И прокурору, в полицию, куда угодно. Пишите заявление. Пишите заявление. На какие? На то, что действуют неправомерно. Сами вот эти вот санитары. Второе. Кто их посылает в такие условия? Ведь тот, который главврач больницы, который им дает эти задания, что он не понимает, как тесты медицинские делаются, что это стерильные условия должны быть. Он это не понимает, значит, он не соответствует своей должности. Значит, до свидос, товарищ дорогой. Другого найдем, который будет понимать, как правильные тесты делать и прочее, прочее, прочее. Вот когда вы по этой инстанции пройдете, вы столько снесете... Ну вот слово «дураки» я не хочу употреблять, но не совпадающих с должностными обязанностями квалификации людей, что вы очистите и медицину, и правоохранительные органы, может, прокурорские какие-то уровни, где вот куча сидит народу, родственники там пришли, случайные люди там оказались, красивые губки, глазки, там еще что-то там, два высших образования там оказалось, тетенька, например, или что-то еще. Вот вы просто сделаете очистку. Мало того, это второй шаг, когда вы с прокурором начинаете взаимодействовать. А третий – это уже в законодательство. Надо поднимать волны, чтобы этого не могло происходить в дальнейшем. И на законодательный уровень. Так что все уровни нужно использовать. Но помните, самый главный – это верхний. Воевать с блохами можно. Сегодня одну блоху выкинули, вторую, третью. Да. Но они все равно будут лезть. Дальше можно собаку почистить, где эти блохи живут. Но это тоже уровень. А можно допустить такой вариант, что вы... повлияете на то, чтобы не было и блохастых собак вообще, чтобы собаки все были чистые сразу изначально. Так что все уровни надо использовать. И не думайте, что вас эта проблема не коснется. Не думайте. Если кто-то зарабатывает деньги, для него ничего личного, только бизнес. Да. И он к вам придет, постучится под любым предлогом, через форточку к вам полезет, через вентиляционную трубу, как угодно, лишь бы только заработать свои деньги. Имейте это в виду и давайте становиться здравомыслящими, чтобы не исправлять те проблемы, которые мы по своему умолчанию и невниманию допустили, а не допускать эти проблемы. Давайте будем все-таки мудрость включать. Да, Алексей, еще позвольте одну минуту. По поводу масочного режима, не касающего вопроса Алексея, вот смотрите, что я могу вам кратко сказать. Придумали слово «масочный режим». Возвращаемся к федеральному закону. Я спрашиваю у полицейского, у любого чиновника, который к вам подает. Скажите, улица или трава или магазин – это общественное место? Общественное место, конечно, отвечает. А полиция защищает, ну, сохраняет порядок в общественных местах? Конечно, сохраняет. Естественный вопрос. Тогда вот этот подъезд или поликлиника, как бы, это общественное место? Ну да, конечно, общественное место. Тогда в общественном месте я не могу носить маску, согласно федеральному закону 54 о свободе митингах, демонстрациях и шествиях. 54-й федеральный закон, статья 6, пункт 4, запрещает мне и каждому из вас, и полицейскому тоже носить маску в целях установления личности. Это федеральный закон о 54 о митингах, демонстрациях и шествиях. Откройте, посмотрите, ну, ссылочку я вам скину, Алексею, он его разместит. А также я вам ссылочку скину «Проникновение в жилище». Посмотрите мои ролики на YouTube, там «Идем к тебе, а званый гость зову не ждет». Там как раз вот проникновение в жилище от ФСП, от полицаев, следственных комитетов, ну и как раз Роспотребнадзора. Всем здравия, дорогие друзья, бодрости, духа и терпения. Ну что ж, дорогие друзья, мы рассматриваем актуальные злободневные темы на сегодняшний день. В виртуальной студии находился Алексей Орлов и Валерий Кузнецов. Так что, если у вас есть какие-то свои мысли, предложения, замечания, реплики, комментарии по существу вопроса, просьбы, присылайте в редакцию, будем также вот над ними трудиться и разбирать, что нам всем делать, чтобы жизнь наша стала лучше, чтобы мы были не какие-то животные, человекообразные, которых лишили возможности говорить что-то, а чтобы мы становились все вместе человеками. По-настоящему человеками, а не просто там на какой-то бумажке или как-то там еще обозначенные. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Здравия всем!